Нас с Олегом расписали быстро и неторжественно. Хотя, впрочем, не вальс Мендельсона придает трогательность моменту. И то, что происходило, я бы предпочла любым пафосным процедурам. Нас поздравляли от чистого сердца. «Маман, ты снова вышла замуж?» «Теперь у меня два папочки», — поцеловал меня Лешка. «Также имеем младенцев числом два». «Диссертацию никто не отменял», — напомнила я. «Скольким пожилым, то есть немолодым, поправилась Ирина Васильевна, обнимая меня женщинам, плохо приходится. Пусть хоть вам счастье». «Не грешите, Митрофан Порфирич, наша опора», — слегка преувеличила я. «Кира», — Антон поцеловал меня в щеку, отстранился и добавил, — «ну, ты поняла». Я поняла, что он хотел сказать. «Какие бы номера ни выкидывала моя жена, на меня всегда рассчитывай». «Позвольте выразить», — Митрофан Порфирич церемонно поцеловал мне руку, — «с законным браком». Меня и Олега поздравляли, каждый отметившийся отходил в сторону и присоединялся к группе, которая что-то живо обсуждала. «Люба», — позвала я, точно зная, что если возникает смута, то заводила моя подружка. «Понимаешь», — быстро заговорила она, — «можно сейчас и детей записать». Заведующая ЗАГСом Антону намекнула. «И недорого. А какая память? День событий. Только у моей Любочки имя есть, а у мальчика разногласия». Я прислушалась к тому, как горячо доказывал Митрофан Порфирич. Он нашел прекрасное имя внуку. И не Калистрат. «Эй», — позвала я, — «Лика, Лешка, по-моему, замечательно. Имя редкое и красивое. Федор, Феденька». Точно откликнувшись, мальчик подал голос, заплакал, одобрил. Детей зарегистрировали. Выписка из роддома, бракосочетание, регистрация внука и дочери, лимузины, в которые не попасть и не выйти из них. Это для моего пока ослабленного организма было многовато. Хотя Люба предупредила, не сомневайся, я с твоего жениха 7 шкур спустила. В квартире на Войковской все подготовлено, даже облака на потолке нарисовала, как я мечтала. Лешка, Лика с родителями и Федор поехали в Кузьминки. Остальные на Войковскую. Мысль вместе отметить, отпраздновать, наверное, бродила в головах, но мы с Ликой были на последнем издыхании. Еще успеем повеселиться. По лестнице я поднималась, как во сне. На пороге запнулась. Шаг в новую жизнь. С новым мужем, с маленьким ребенком, со шлейфом новых и старых проблем. «Кира Анатольевна», — подала голос Катя, — «ведь вы ни разу тут не были. Не бойтесь. Там, где хорошо папе, будет и нам хорошо». «Ты права, девочка», — ответила я. Заплакала маленькая Люба. «Пора кормить». Я переступила порог. Конец книги. Январь 2006 года.